Глава 7. Злата. «Ты давно с Рубеном работаешь?» — спрашивает Камила, губастая брюнетка примерно моего возраста. «Нет», — отвечаю скованно. Сжимая хрупкую ножку высокого бокала, пристально смотрю, как ярко взрываются пузырьки в холодном шампанском. Прикрываю глаза и отчаянно представляю себя на их месте. Мне тоже хочется ощущения легкости и беззаботности, или хотя бы раскрепощенности, как у красивых девушек, сидящих со мной за одним столом. Но пока не получается. До спокойствия и ленивого выражения а-ля «я поимел весь этот мир» на лице у мужчин мне тем более далеко. Соревноваться в остроумии с Амиром в мой первый вечер, оказывается, было весело и безопасно, что ли. Это удивительно. «Почему вы ничего не едите?» — спрашивает батлер на чистом русском. Именно с этим помощником шейха до начала ужина разговаривал Рубик. Стараясь все так же ослепительно улыбаться, с достоинством убираю волосы за плечо и отвечаю одному из шейхов, тому самому, который весь вечер черных глаз с меня не сводит. «I'm not hungry». «Я не голодна». В животе именно на этих словах неприлично урчит, но из-за легкой джазовой композиции в исполнении саксофониста никто, слава богу, этого не слышит. Оставшиеся полдня до ужина я посвятила усиленному курсу английского языка для молодой эскортницы. Я даже «секса не будет» выучила. Окидываю взглядом стол, заставленный белоснежными блюдами с интересными по форме и цвету произведениями молекулярной кухни. После того, как я в начале вечера съела белоснежную пену с противным вкусом речных ракушек, пробовать что-то еще расхотелось. Вообще, мне даже жалко стало этих шейхов, соблюдающих диеты. Им бы мамины котлетки из молодой говядинки, да с пюрешкой без комочков, да под молочко парное. А не вот это все искусством, мать его. Может, и посимпатичнее бы стали султаны, не такие угрюмые и страшные. Их, кстати, трое, но они почти одинаковые на вид. Худосочные, сморщенные и усатые. В белых кандурах и платках. Тухлый вечер. Снова пристает Камила, когда мы вместе отправляемся в туалет. Много не заработаешь. Еще и девок больше 10 привезли. «Почему много не заработаешь?» Спрашиваю главное. «Я все-таки надеюсь получить свои $500, которые Рубен пообещал за сегодняшний вечер». «Ты думаешь, это шейхи?» — смеется девушка. «Это так, обычные нефтяные магнаты из Саудовской Аравии. Никаких чаевых и походов по бутикам. Максимум $100 накинут сверху за минет. О, я не знала, что они как-то отличаются». Пропускаю последнюю фразу мимо ушей, будто ее и не было. «Шейхи? Отличаются, конечно. Ты чё такая темная, мать?» «Это моя первая поездка». Скромно пожимаю плечами. И последнее. Смотрю на себя в зеркало и достаю из сумки iPhone, чтобы сделать парочку сториз для подписчиков. Создав образ светской львицы, фотографируюсь. «Ты еще зеленая. Самые крутые шейхи — местные правители. Но попасть к ним не так просто. Сначала анкета от менеджера с фотографиями в купальнике. Зайдя в кабинку, Камила начинает шуршать платьем и перечислять. Потом индивидуальный разговор с батлером. Подписываешь кучу документов о строгой конфиденциальности. Едешь дальше, чем видишь в машине со шторками. Только потом попадаешь во дворец. Я была один раз на такой вечеринке, но на яхте. 3 дня морской болезнью мучилась, весь туалет там обливала. Я морщусь в зеркало. Так им и надо, извращенцам этим. И как? Громко интересуюсь. Камила вываливается из кабинки, подходит ко мне и быстро шепчет на ухо. «Меня не выбрал. Я дура губы накачала. А они, чурки поганые, натуральность любят». Забрала свои $300 и отчалила обратно. «300? За 3 дня?» Возмущенно выговариваю. «Ну да. Больше платят только тем, кого позвали в каюту». Пугаюсь вдруг. «Ой, а отказаться можно? От чего? Ну, как?» Закатываю глаза. «От продолжения». Камила непонимающе на меня смотрит. «Зачем отказываться?» Ее вопрос ставит меня в ступор, «А если я не хочу спать ни с кем?» Брюнетка быстро пробегается взглядом по моему платью, громко прыскает и сгибается пополам от смеха. «Так ты из этих?» — отсмеявшись, спрашивает. «Из каких?» «Из дурочек, ёб твою мать, Злата!» Грубость действует на меня, как обычно, заставляет широко раскрыть глаза и замереть на месте. «Я тоже такой была», — вздыхает она, смягчаясь. Включает воду, чтобы ополоснуть руки, и дует губище. «Любая вечеринка, даже пусть она у тебя десятая, все равно закончится сексом с клиентом, остальное росказни. А если я не согласна?» «Упрямо продолжаю. Что тогда?» Камилла только грустно мотает головой. «Пошли уже. Контролёр будет ворчать. Еще и оштрафуют. Вдвоем вообще выходить нельзя». Остаток вечера нас заставляют танцевать. Я на каблуках делаю это очень смешно и нелепо. Но тот же шейх, который интересовался отсутствием у меня аппетита, все еще смотрит завороженно. Чувствую себя реально курочкой на прилавке супермаркета. В танце я устало прикрываю глаза. В голове возникают образы родной деревни и мамки. Зойки на остановке, Лёшки Виноградова, моей первой любви, школы с учителями и сеновала, куда я от обиды любила забираться вечерами. Ощутив толчок сзади, смотрю по сторонам. Дизайнерское украшение зала в золотых и серых оттенках, закаленное стекло на окнах высотки, официанты в накрахмаленных рубашках. Так вдруг пьянково хочется. Тоска берет, что хоть волком вой. С танцплощадки меня забирает Рубен. Злата, разговор есть. О чем? Клиент пригласил тебя продолжить вечер. Приблизившись, сообщает. Хмурюсь, стараясь не смотреть в сторону шейхов. Ты же знаешь, что я не работаю так. Знаю, но он понял, что ты девственница, и предлагает 5000. 5? Повторяю. Ага. Глаза менеджера блестят лихорадочно. Соглашайся, курочка моя. На первый раз акция тебе. Комиссию не возьму. Нет. Мотаю головой. Внутренности пружины стягиваются. Почему? Я не буду ни с кем спать. Только сопровождение, мы договаривались. Поспокойнее. Вроде и улыбается Рубик, но желваки на скулах опасно играют. Никто тебя не заставляет. Я всего лишь предлагаю. Хорошо. Тут же выдыхаю облегченно. Следующим ударом бьют слова. Но обычно после отказа девушку больше не допускают до вечеринок. Ты не говорил мне об этом? Возмущенно сжимаю кулаки. Сейчас говорю. Улыбается он. Оглядываюсь в зал. Ну их нафиг всех. Лучше в фитнесе буду работать. И что мне делать? Как мне уехать домой сейчас? Отдашь деньги за тур, и ты свободна. Сколько? Полторашка. $1500? Округляю глаза. Это только себестоимость. Понравилась ты мне. Рубен равнодушно отворачивается и кивает тому самому шейху. Так что, идешь? Нет. Скипаю. Я же сказала. Ладно, малыш, не кипятись. Ты права, этот хрен слишком мелко плавает. У меня есть кому тебя продать подороже. Вот тебе $200. Остальные забираю в счет долга. Поезжай домой и выспись хорошенько. Завтра тебе напишу. До самого утра плачу, сжимая подушку. Не то чтобы я считаю свою девственность особенной. Многие мои одноклассницы вообще лишились ее в подъезде на газетке или на нашей сельской дискотеке прямо в туалете. Просто сам факт того, что меня будет касаться какой-нибудь старик Хаттабыч вроде сегодняшнего червя с усами, мне противен. Противно примерно так, что я реально чувствую запах навоза из хлева Таськи. Здесь. В центре роскоши и богатства. В самом шикарном городе мира. Запах свежего навоза. А еще внутри такой протест возникает. Да что этот Хаджаев о себе возомнил? У него есть деньги, и он думает, что, подговорив менеджера, сможет меня сломать? Так поступают взрослые и богатые мужчины. Ломают девственницы, трахают их у себя в номерах. А потом что? Живут дальше бессовестные. Кое-как дожидаюсь, пока щелкнет замок на входной двери, и выбегаю из комнаты в одной широкой футболке с выцветшей надписью «Пьянковский завод пластификаторов. Наше будущее и будущее наших детей». «Ира, привет». «Привет, дорогая». Ирина очень красивая. В шелковом платье, похожем на кимоно, и в туфлях Манола Бланик стоимостью примерно в 5000 дирхам. Ира, несмотря на ночь у своего Меджида, выглядит расслабленной и светящейся. Она не ревела всю ночь, и навозом от нее не пахнет. Может, это и есть дубайская сказка. Втягиваю вкусный воздух с примесью легких цветочных духов. «Ира, ты знаешь Амира Хаджаева?» Интересуюсь прямо. «Это который летчик? Знаю, конечно». Она удивленно на меня уставляется. «Ирочка, милая». Складываю руки в умоляющем жесте. «Ты можешь найти его адрес?»